Глава 25. Гюнтер. Умиляла уверенность Фалька и Фредерики, что их никто не слышит. Наивные. Нужный артефакт я активировал сразу и теперь наслаждался каждым звуком. Заметил я и то, на что Инарита не обратила ни малейшего внимания. Фальк испугался. К сожалению, я не силен в психологии, поэтому не мог сказать точно, испугался он за девушку или за себя. «И кто же этот загадочный поклонник сестры?» «Зачем тебе это знать?» «Я хочу взглянуть ему в глаза». «Фредерика, Марту не вернуть. Не надо ворошить прошлое, ни к чему хорошему это не приведет». «То есть никого не было?» Выразительное молчание в ответ. «Тяжелая, гнетущая игра в кто кого переглядит». Переглядел Фальк. «Кристиан, а тот рисунок на руке Марты?» Начала Фредерика. «Какой рисунок?» Фальшиво удивился он. «Дорогая, я не понимаю, о чем ты?» Тишина за спиной была настораживающей. На месте Кристиана я бы уже задумывался об отходе. Захотелось увидеть лицо Фредерики. Наверняка сейчас ее прекрасные глаза мечут молнии в незадачливого враля. И до того, как ее уверенные ручки начнут метать что-то посущественней, оставалось совсем немного. Громкий «ах» прозвучал слишком неожиданно, но относился не к Фальку, а к Кремеру, который прямо на глазах начал обрастать густой зеленой шерстью. Брун предусмотрительно сделал пару шагов назад, видно, раздумывал, не заразно ли это, и если заразно, успел ли он подцепить или пора удирать. Сам же Артур в ужасе расставил руки в стороны, словно это могло помешать обрастанию. «Кристиан, что это такое?» Наконец я с полным правом обернулся и взглянул на эту парочку. Фредерика ухватилась за лацкан фальковского пиджака с таким видом, что будь она мужчиной, никто бы не усомнился, что этого типа вскоре начнут бить. Пожалуй, я бы поучаствовал. Слишком специфическое чувство юмора у этого Инора. «А я тут при чем?» – возмутился Фальк. «Меня даже рядом не было. Они там стояли втроем». «И сейчас, можно сказать, ты пытаешься меня приплести к внутрикапитанскому делу. Мало ли, за что они так этого зеленого?» Фредерик неуверенно оглянулась и отпустила поклонника, а Фальк сразу же приободрился и заявил. «Наверняка это тот с усами. Он стоял ближе. Можно сказать, все возможности были. Дыхнул. И вот результат». «Позвольте», — возмутился Брун, — «с чего бы это от моего дыхания кому-то обрастать? Что за гнусный поклёб? Я бы еще понял, если бы он свалился в обморок». «Капитаны в обмороки не падают», — заметил Фальк. «Это недостойно». На шум выглянул Вайнер и тут же определил виноватого. «Инор, Фальк, я просил неоднократно», — возмутился он, — «оставлять ваше нездоровое чувство юмора перед проходной». «Томас, да при чем тут я? Я стоял здесь с Рикой, а они там втроем. Когда это все началось? Может, капитан сам маскировочное зелье принял, и оно оказалось с дефектом? Хотя почему с дефектом? В кустах капитана Кремера теперь точно не заметишь». В последней фразе невольно проскочила гордость, поэтому Фредерика опять посмотрела на него с подозрением. Но Кремер выглядел столь забавно, что она уже не злилась, а прикусывала губку, чтобы не расхохотаться. Рост шерсти наконец прекратился, остановившись примерно на 5 пальцах. Кремер стоял весь лохматый и ярко-зеленый, и на фоне серого коридора сразу бросался в глаза, но наверняка будет совсем незаметным на фоне летней зелени, если, конечно, снять с него офицерскую форму. «Он дал мне конфету!» — наконец смог выдавить из себя Кремер, с ненавистью глядя на Фалька. «Обычную конфету?» — тот пожал плечами жестом этакого недоумения. «Исключительно в знак дружеского расположения. И если припомните, сам съел такую же. И, как видите, не обрастаю». Он крутанулся на каблуках, показывая отсутствие любой растительности, не только зеленой. «У вас же, Инор, капитан, наверняка постоянно работают артефакты на распознавание вредных примесей. Как я мог всучить вам что-то вредное, сами посудите. Вы лучше припоминайте, кто из этих двоих на вас либо подышал, либо плеснул что-то незаметно. У них наверняка есть опыт, как обходить защиту». Предположения, как Фальку удалось скормить зелье Кремеру, у меня были. Наверняка разместил действующие компоненты в разных слоях конфеты. Вот артефакт и не посчитал опасным. Удивляло другое, как мог попасться приятель на такой простой трюк. «Особенно у Бруна», — — отрешенно протянул Вайнер. Не думаю, что он поверил Фальку, скорее обрадовался возможности нажаловаться на давнего недруга полковнику. «Я таким не занимаюсь!» — сразу оскорбился Брун. «Это скорее Штаден не поделил невесту!» И оба капитана с подозрением уставились на меня. «Я бы разделил на вас обоих!» «Действительно!» — хохотнул Брун. «Гюнтер никого не обижает невниманием!» «Томас, а ты уверен, что это не последствия черного ветра?» «Отдаленные. Может, мы рано сняли карантин? Нужно поставить в известность Циммермана». Брун говорил довольно убежденно, не забывая при этом медленно, но верно отступать к выходу. Вряд ли он действительно собирался ставить в известность Циммермана о неуставном обрастании посторонних офицеров, скорее боялся, что прикажет ликвидировать последствия чужой диверсии. А Бруну и своих хватало. «Уверен, причина – зелье короткого действия. По предварительной диагностике уже завтра капитан Кремер облезет до изначального вида». Фредерика невольно прыснула. Брун от двери послал ей воздушный поцелуй и скрылся, ничего более никому не говоря. «Действительно, этак задержишься ненадолго, и опять гауптвахта гарантирована, а в ней только-только отремонтировали крышу. Так что приятеля гнало беспокойство об имуществе гарнизона». «А быстрее?» — мрачно спросил Кремер, собирая шерсть над глазами в кулак. «Видите ли, инор-целитель, я никак не могу торчать у вас здесь до завтра». «Ну почему же? В таком виде вы наверняка распугаете всех нежеланных поклонников леди Штрауб». «Боюсь, в таком виде у меня нет никаких шансов на взаимность с ней». «Боюсь, у вас и так нет никаких шансов на взаимность», — безжалостно сказала Фредерика и предложила Вайнеру. «А если провести депиляцию? Заклинание, правда, к косметическим относится. Нам такое только начали давать». В ее голосе слышалось искреннее сожаление, что не удастся опробовать знания на так, кстати, обросшем поклоннике. «Пожалуй, подпади Кремер под что-то иное. У нее было бы куда больше шансов на взаимность». «Частично его не депилировать. Слишком тонкая работа. Потребует много времени, чего я позволить себе не могу». «А если пройтись общим, ничего хорошего не выйдет», — задумался Вайнер. «Капитану вряд ли понравится ходить без бровей. А может, под мороком домой до телепорта, а дома облезете сами? Все же лишняя магия». Кремер прорычал нечто невразумительное, что вкупе с его нынешним видом вышло довольно грозно. Заглянувший как раз в этот момент рядовой, увидев такое зрелище, застыл на месте на несколько мгновений. Потом издал странный булькающий звук, решил, что не так уж и болен, и быстро захлопнул дверь. Наверняка, чтобы не выпустить ужасное неизвестное животное на свободу. «Капитан Кремер говорит, что хочет облезть здесь», — перевел я Вайнеру слова приятеля. «Вы непременно что-то придумаете, а мы пока с леди сходим на обед, чтобы вам не мешать». Фредерика мелко закивала, с трудом удерживаясь от смеха. Фальк подхватил ее под руку с видом собственника, как бы говоря, «никуда вы без меня не пойдете». Но Вайнер посмотрел на него весьма выразительно и сказал: «Инор Фальк, потребуется ваша консультация по подбору наиболее эффективного зелья». «Чтобы такой специалист пасовал? Не верю». Фальк неохотно отцепился от Фредерики и опасливо подошел к Кремеру, но тот бить его не стал, ограничился неприязненным взглядом. «Думаю, обычный антидот должен подойти». С этими словами Фальк незаметно от Кремера сунул Вайнеру в карман целительской мантии пузырек. «Но ты, Томас, разбираешься в этом куда лучше меня. Я что, только делаю, а уж применяют другие?» Вайнер выразительно посмотрел на приятеля, но ничего не сказал. Зашел в кабинет и приглашающий махнул Кремеру. Тот быстро прошмыгнул и закрыл за собой дверь. «Инор, капитан, не хотите конфетку?» — невозмутимо спросил Фальк, протягивая карамельку. Однако некоторых жизнь ничему не учит. Я поборол желание ответить так, как Инор заслуживает, и смерил его насмешливым взглядом. «Я бы сказал, куда вы можете ее засунуть, Инор, и даже поспособствовал бы этому, но, увы, присутствие леди обязывает следить за речью и действиями». Леди возмущенно дернула приятеля за рукав и потащила на выход. «Пришлось идти за нами. Жених я или не жених, в конце концов? Кроме того, было интересно, как невеста отнеслась к попытке моего устранения». «Ты лучше Бруну скорми», — проворчала Фредерика. «И лучше что-то такое, что будет проходить не меньше месяца». «Ему скормишь», — погрустнел Фальк. «Он уже пуганный, Брун у меня ничего не берет». «А ты через кого-нибудь?» «Инор, капитан», — обернулся Фальк. «Вы не передадите приятелю несколько конфет?» «Капитан Брун не слишком любит сладкое». «Разве? У меня создалось другое впечатление». Беседа с Фальком мне быстро надоела, тем более, что я чувствовал себя посторонним рядом с этой парочкой, чего никак нельзя было допускать. Я подхватил Фредерику под свободную руку и спросил, как только мы миновали проходную. «Леди Штрауб, что вы предпочитаете на обед?» «Капитан Штаден, я бы хотела поговорить с Кристианом наедине. Наш разговор в целительском отделении прервали». Фальк поскучнел. «Рика, я ничего другого тебе не скажу, кроме того, что уже сказал. Не лезь, а то все плохо закончится. А если будешь настаивать, я пойду к полковнику Циммерману и сообщу, что ты не та, за кого себя выдаешь». Это было неожиданно. Фредерика остановилась и возмущенно ахнула. Фальк с вызовом посмотрел сначала на нее, потом на меня. Пожалуй, Фальк все же больше боится за девушку и хочет ее отсюда убрать любым путем. «Да-да, Рика, именно это я и сделаю, ради твоей безопасности». «Боюсь, что полковник Циммерман поступит не так, как вы рассчитываете, Норфальк», — заметил я. «Он не отправит ее из Стратона, а заставит пройти практику до конца. Очень уж и Нор Вайнер расхвалил вашу подругу. А вот охрану в моем лице снимет, да. Охрана только для леди Штрауб». «Значит, рассказала». Фальк бросал короткие взгляды то на нее, то на меня и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Вы ее сами выдали. Я отправил запрос, и мне подтвердили, что девушка другая. Про то, что я в курсе истории Марты, решил не сообщать». Инарита была вынуждена признаться, что выполняет договор, заключенный с леди Штрауб. По здравому размышлению, я не стал сообщать полковнику Циммерману, гарнизону ничего не угрожает, а вот Инарите всплыви правда. Очень даже. В первую очередь, капитан Брун, которого некому будет останавливать. Ведь Циммерман вряд ли поймет, захоти я остаться в целительском отделении на этот месяц. Разве что имитировать бурный роман. Идея, конечно, интересная, позволит и остаться, и объяснить в случае чего, почему Фредерика ночует не у себя. Но было в этой идее слабое звено. Вайнер, который сразу поставит под сомнение достоверность. «Не думаю, что Инарита согласится пустить меня к себе в постель на самом деле, а я, пожалуй, даже готов пойти на определенные жертвы ради достоверности, особенно после того, как она нагло дразнила меня своим видом в моей рубашке. Приглашая ее к себе, я не подозревал, что моя выдержка подвергнется подобному испытанию». «Это все, что она вам рассказала?» – зачем-то уточнил Фальк. «А есть еще что-то, что мне следует знать?» «Нет, что вы, капитан, это я так, от неожиданности». «И все равно нам нужно закончить разговор, Кристиан», — твердо сказала Фредерика. «Я могу пообедать за соседним столиком. Ваши тайны останутся при вас». Фальк подозрительно посмотрел. Наверное, не кстати вспомнил, что кроме зелий есть еще артефакты, с помощью одного из которых я уже подслушивал. Правда, Фальк этого не знает. «Не стоит», — наконец решил он. «Все равно я не отвечу Фредерике на заданные вопросы». «Вот как? Почему это?» «Потому что ответ для тебя опасен», — отрезал он. «Неужели не понимает, что так не остановит Фредерику? Рассчитывает, что за месяц она ничего не узнает? Или в планах очередной карантин? По обрастающим загадочным зеленым мехом офицерам?» Но такой ответ обрисовывает очень узкий круг подозреваемых. Если Инор, с которым был роман у Марты, существовал, то это либо герцог, либо кто-то из его близкого окружения, либо сам Фальк. Во втором случае туман напускается намеренно, но как с этим связан розовый бутон на руке? Стоять и гадать можно было бесконечно. «Инор, Фальк, не подскажете хороший ресторан, где бы мы могли спокойно посидеть? Желательно не тот, что в прошлый раз». «Опасаетесь встретить герцогиню?» – ехидно заметил этот хам. «А вы думаете, кому-то удастся спокойно поесть в ее присутствии?» «Вряд ли», – он задумался, но, судя по взглядам, бросаемым на Фредерику, совсем не о том, чтобы избежать встречи с герцогиней. Ее взгляды были тоже далеки от приязненных. Слишком сильные эмоции она испытывает по отношению к Фальку, без которого мы прекрасно можем обойтись. Все равно толку от него. Хотя Кремер был устранен довольно элегантно. «Гюнти, как же я рада, что с тобой ничего не случилось. Я всю эту неделю глаз не сомкнула, боялась, что ты заболеешь». Да, встречи избежать не удалось. Не надо было изображать групповой памятник посреди улицы. Свернули бы сразу, как вышли из гарнизона. С другой стороны, может, это и к лучшему. Отмучиться сразу. «Для не спавшей целую неделю ты слишком хорошо выглядишь». «Говорить комплименты посторонним дамам при невесте?» — укоризненно протянул Фальк. «Вот как значит. Решил, что герцогиня скорее вынудит соперницу уехать». Фредерика, по-видимому, подумала так же и уставилась на поклонника с плохо скрываемой яростью. Но тот делал вид, что ничего не замечает и полностью увлечен разговором с герцогиней. «Невесте?» Капитан Штаден и леди Штрауб договорились о помолвке. Матильда посмотрела на Фредерику так, словно уже примеривалась, откуда начнет есть. После того, разумеется, как выдерет сопернице все волосы. «О помолвке? С этой?» В голосе Матильды сквозило нескрываемое презрение. «Кристиан, ты несправедлив Гюнтеру», — медово влезла Фредерика. «Под слоем косметики ее светлость выглядит не столь блестяще. Кроме теней под глазами, ей пришлось замазывать еще два прыща. Наверное, тоже вылезли от переживаний». «Пожалуй, теперь, даже заяви я, что помолвка фальшивая, это ничего уже не изменит». Матильда не посчитала слова Фредерики дружеской помощью и уставилась на соперницу, зло поджав губы. Та ответила насмешливым взглядом, ничуть не стушевавшись, поэтому герцогиня быстро отвлеклась от разглядывания моей невесты и перевела огонь своих прекрасных голубых глаз на другой объект. «Гюнти, ты променял меня на эту рыжую? На эту крашеную рыжую? Как ты мог?» В ее голосе прорезались истерические нотки. Всхлип был один и не слишком естественный. «Матильда, я не мог тебя ни на кого променять. Ты сама меня оставила ради герцога». «Гюнти, не начинай!» Еще один неестественный всхлип. «Ты сам виноват, что все так случилось!» «Гюнти!» — проворковала Фредерика, принявшая такую позу, что со стороны наверняка казалось, что она тесно ко мне прильнула. «Мы сегодня пообедаем?» «Сладким речам твоей бывшей невесты сыт не будешь!» Я притянул ее к себе по-настоящему, играть так играть. Сопротивляться она пыталась, но поскольку при этом не хотела выдать себя герцогине, борьба шла незаметно и быстро закончилась полной моей победой. А после этого я нежно поцеловал невесту прямо в россыпь золотистых веснушек на щеке. Веснушки были вкусными, но их было столь мало, а поцелуй оказался столь коротким, что я ничуть не удовлетворился, лишь раздразнил себя. Нет, пора с этим заканчивать. «Дорогая, мы уже идем», —